Глава 17. Через полчаса посетители начали расходиться, а через час трактир опустел. Для маленького городка не мудрено, у всех работа, дела, вставать рано. Это только в столицах хватает бездельников, которые могут веселиться до утра. Домра обошла опустевший зал, убедилась, что те немногие, кто остался на этом празднике жизни, в ее помощи не нуждаются, поглощают себе наливку и в целом довольны жизнью. Подсела ко мне за столик и хмуро спросила, не особенно заботясь о том, чтобы зайти издалека или быть поделикатнее. «Признавайся, что у вас с этим парнем?» «Ничего», — я пожала плечами. «Пока что. А дальше кто знает. Он обходительный и красавчик, каких поискать». Кажется, Домре совсем не нравилась мысль о том, что я кокетничаю с Илаем. Еще бы. Если письмо отправила она, а похоже, так оно и есть, то ей доподлинно известно, что сердце парня принадлежит другой. «Я теперь буду постоянной клиенткой вашего трактира, пока Элай у вас остановился». Решила я подлить масло в огонь ее недовольства. «Завтра еще раз приду. Может, опять с ним столкнусь. Познакомимся поближе». «А как же некромант?» — встрепенулась Домра. «Он тоже красавчик?» «Блондин», — презрительно фыркнула я. «Нет, конечно. Раньше Виллард мог показаться мне привлекательным, но сейчас, когда появился брюнет...» «Не связывайся с ним». «Почему?» Она замялась. Не хочет говорить правду? «Что ж, подтолкнем ее к этому старой доброй провокации». «Поняла!» Я всплеснула руками и сделала круглые глаза. «Илай тебе самой нравится, и ты отваживаешь соперницу». «Так бы и сказала, а не придумывала всякие хитрости». Мне было слегка неловко, потому что хитрила и придумывала как раз я. А Домра, как и положено хорошей подруге, изо всех сил старалась уберечь меня от ошибки, которая обернется разбитым сердцем. «Ты чего?» — воскликнула она возмущенно. «На кой он мне сдался? У него другая есть, и это другая?» Домра понизила голос и почти шепнула. «Госпожа Бурдон, чёртова вертихвостка! Только я тебе ничего не говорила». «Да ладно!» — я подозрительно сощурилась. «Илай ведь на днях приехал. Когда с вдовой-то спутался?» «Давно», — зашипела она. «К ней и приехал. По вызову. Едва письмо получил, сразу примчался». «Глупость какая. У нее мужа убили, расследование ведется. Тут не до любовника. И откуда ты знаешь, что она его письмом вызвала?» Домре прикрыла рот ладонью, поняв, что ляпнула лишнего. «Ты ему в столицу от ее имени писала?» — добавила я. — Зачем? — Чтобы он узнал, какая стевка на самом деле, — выпалила она. — А коли всем станет известно, что у нее любовник, может, эту гадину и в смерти господина Бурдона наконец-то обвинят. — В смысле? Незаслуженно обвинят? Я посмотрела на подругу с опаской. Неужели она способна обвинить невиновного человека в убийстве? Из-за ревности, видимо, другого мотива не вижу. Ее Филону стало бы известно вместе со всеми, что его возлюбленная — коварная женщина. «В убийстве заслуженное будет обвинение», — горячо ответила Домра. «Нутром чую, что это она». «Мне вдова тоже не нравится, но ничего такого я нутром не чувствую». «А как ты все провернула?» — полюбопытствовала я. «Ну, узнала, что Илай существует. Куда, что и как писать?» Домра тяжело вздохнула и рассказала. Оказалось, девушка она очень наблюдательная и деятельная. Быстро заметила, что Стефания Бурдон повадилась опускать письма в ящик возле трактира, хотя это далековато от ее дома. Домра дождалась прихода почтальона, угостила его пирожками, заболтала, и когда он краснея щеками уплетал угощение, сунула нос в мешок с письмами. Нужное обнаружила мигом. Почерк с завитушками, дорогой конверт. Пока почтальон щелкал клювом в пирожок, ей удалось незаметно умыкнуть письмо. Позже она аккуратно его вскрыла и с любопытством прочитала. Некий Илай точно не приходился госпоже Бурдон другом. Подробности в тексте озвучивались пикантные. В конце было написано: «На выходных отпрошусь у своего старика в столицу к модистке. Приходи, она предоставит нам одну из комнат наверху». «Ух ты!» — восхитилась я. «Изобретательно!» И тут же прикусила язык, потому что на нем вертелось, а я-то все не могла в толк взять, как эти двое устраивали свидание. Он там, она здесь. поняла, почему тебе не следует иметь с ним ничего общего», — настойчиво спросила Домра. «Держись от него подальше». «А что ты сделала с тем письмом?» «Спрятала. Люблю представлять, какое у нее было лицо, когда на свидание никто не пришел. Аж на душе теплеет. Я подумывала явиться к ней с этим письмом и потребовать вести себя прилично, иначе ее мужу покажу. Не успела. Бурдон умер, показывать стало некому. Но конвертику я нашла применение, отправила в нем свое письмецо, чтобы этот красавец сюда приехал, и они себя как-то выдали. Уверена я, это она, зараза, мужа порешила. Некому больше». «Тут я бы с ней поспорила. Очень даже есть кому. Целая доска подозреваемых имеется». Часы показывали начало 12-го, да и повода задерживаться в трактире закончились. Разговор состоялся, причем замечательно состоялся. Результатами я довольна. Домра, конечно, не без греха. Перехватывать чужие письма и заменять их своими — не то чтобы законно. Зато, кажется, она никого не убивала. Сильнее всего огорчало, что я должна предоставить заказчице отчет о проделанной работе. Сдавать Домру мне совершенно не хотелось. Я подошла к барной стойке, где, привалившись к углу шкафа, стоя дремал бармен Филон. Протянула монету, оплату за еду. Он открыл глаза и сонно заморгал, не в силах сообразить, где находится и что от него хотят. Тоже мне герой-любовник. Волосы взъерошенные, на щеке полоса, отпечаток шкафа. Одежда измятая, вон даже пуговицы на рубашке не все. И что тут могло Домру в нем зацепить? Да так, что теперь, вероятно, она нажила себе неприятности. «Рассчитайте меня за рыбу». Филон встрепенулся, взял мою монету и выдал взамен горсть мелких. «Спасибо, не надо, оставь себе». Мой голос прозвучал зло. Но злилась я не на бармена, а на свой дурацкий заказ. И речь не про ужин, а про первый настоящий заказ в моей карьере сыщицы, который тянет провалить. Выйдя из трактира, я направилась к дому некроманта, то и дело ускоряя шаг. Не потому, что боялась его гнева. Гнев-то мне обеспечен, я опоздала. Главное — уберечь несчастного, ни в чем не повинного Илая, который с перепугу может и выложить, что никакого свидания у нас не было. А Виллар только-только перестал подозревать меня в том, в чем я не хочу подозреваться, чтобы преспокойно все это делать. На крыльцо я влетела со скоростью умело выпущенного огненного шара и, повесив пальто в прихожей, смело прошла вперед. Оправдываться не собиралась, готовясь с честью принять выговор. Картина моим глазам предстала странная. Невозможно, мрачный наставник стоял посреди гостиной, глядя куда-то сквозь меня. Со стиснутыми до скрежета зубами и огромным кухонным ножом в руке. Чего так сразу? Я всего-то на полчасика задержалась. Он крепче сжал рукоять ножа, направленное ко мне лезвие зловеще блеснуло. «Это не педагогично!» — пискнула я, пятясь в коридор. «Но, признаюсь, очень действенно». Виллард и не моргнул. Перехватил нож иначе и наставил на себя, определенно метя в медленно вздымающуюся грудь. «Вы что делаете?» — ахнула я, с ужасом понимая, что он намеревается пронзить собственное сердце. «Сбоку через ребра удобнее же!» Лезвие нацелилось ниже и левее. «Чёрт, не это надо было говорить!» «Господин Виллард, не горячитесь, пожалуйста!» Взмолилась я, недоумевая, с чего вдруг у легендарного некроманта проявились суицидальные наклонности. «Что бы у вас ни случилось, уверена, все будет хорошо!» Сжимающие рукоять пальцы дрогнули, но в пустом взгляде не промелькнуло согласие с услышанным. «Да, я хотела довести до конца расследование, а не наставника до ручки». «Слушайте, я ведь с вами ненадолго, только на практику», — увещевательно произнесла я, осторожными шажочками приближаясь к Вилларду и не сводя глаз с приставленного к его боку ножа. «Могу прямо сейчас вещи собрать и съехать куда-нибудь вместе с Белкой». Никакой реакции на мои слова не последовало, даже не моргнул. Кстати, он давно не моргает. Не в гляделки играет. И вряд ли сводит счеты с жизнью, особенно из-за меня. Если бы совсем не в моготу со мной стало, скормил бы демоническому бегемоту, как свою невесту, да и все. Лезвие тем временем опасно уперлось ему между ребер, норовя войти глубже. «Вы затеяли какой-то ритуал?» Я судорожно сглотнула. «После которого не умрете или худо-бедно воскреснете?» Остриё вонзилось в натянутую ткань балахона, разрезая ее. «Ё-моё, тьма, меня побери!» Решив не надеяться на ритуальное воскрешение, я за мгновение преодолела оставшееся расстояние. В прыжке! Гирькой повисла на локте Вилларда, мешая ему довершить начатое. Это было сложно, сильно и зараза. В нож вцепился так, что не выбьешь, и фанил удушающе тлетворными эманациями. «Он же под темным воздействием!» Это практически колдовской гипноз с исполнением приказа. Ему приказали преждевременно устремиться в объятия смерти? Я ахнула. Наставник подло стряхнул меня и обхватил рукоять обеими ладонями. Нужно срочно привести его в чувство, пока не убился. «Это не вы делаете, это все проклятие!» — крикнула я. «То есть заклятие, понимаете?» Не понимал, определенно. На редкость отрешенный взгляд — ни талики осознанности, обычные слова тут не сработают. Я постаралась вспомнить, как выводят людей из транса. Однако заклинания будто выветрились из головы, а пальцы отказывались складываться в магический паз. Да и руки быстро оказались заняты попыткой не дать Вилларду проткнуться здоровенным лезвием. Тянуть сопротивляющегося мужчину за запястье было сомнительным мероприятием, но несколько секунд я выиграла. «Очнитесь!» Потребовала я и, изловчившись, ущипнула его. «Ну же!» Он дернул нож, почти вонзив в себя. Мне сил не хватало, отпустила. Зато с перепугу вспомнила и пас, и нужные магические слова. Изрекла их скороговоркой, махая освободившимися руками. Что-то не помогло. То ли запнулась, то ли гипноз оказался мощнее моего контрзаклинания. Вилард вновь пристроил остриё между ребер, намереваясь уменьшить численность легендарных некромантов. «Не позволю». Я кинулась к нему, заглядывая в красивое бледное лицо. Мои губы впились в его плотно сомкнутые, размыкая их совершенно бесстыдным образом. А потом... Не знаю, почему в книгах пишут про одно дыхание на двоих, мое внезапно сбилось и закончилось. К щекам прилила кровь, хватка пальцев Вилларда на рукояти ослабла. «Дзынь!» Какой приятный звук, звон выпавшего на пол ножа. «Слава духам-защитникам!» Я пнула несостоявшееся орудие убийства, отфутболив к стене. Отстранилась. Взгляд Вилларда был немногим осмысленнее, чем до этого, но он наконец-то моргнул. Я облизала губы и жадно вздохнула. «Ох, что я сейчас сделала? Что сделала? Спасла жизнь лучшему некроманту королевства!» «Кира?» — спросил он хрипло. «Ты чего?» «Я чего? Это вы чего?» Мой палец обличительно указал на его бок, замерев в сантиметре от пропитанной кровью разрезанной ткани балахона. Вилард опустил туда глаза и выругался, видимо, окончательно придя в себя. Сотворил сложный-присложный пас и рассеял остаточные темные эманации. Гипнотическое воздействие исчезло полностью. Ура! «Да уж, ну и чары подцепил», — буркнул он. «Понимал, что дрянные, но чтобы настолько, даже не знаю, что меня подвело». «Расчёты в гашении зловредного воздействия?» «Самоуверенность». Я бы на его месте тоже не думала, что кто-то в этом замшелом городке способен околдовать живую легенду. К счастью, все еще живую. «Главное, что вы очнулись». От радости я чуть не заключила его в объятия, но опомнилась. А до того, как сумели расколдоваться, держались, не поддаваясь гипнозу. «Мог и не удержаться», — признал Вилард. «Ты меня спасла. Спасибо». «Кажется, для этого я его поцеловала. Нет, не кажется, так и было». «Конечно, я себе иначе свой первый поцелуй представляла. Где-нибудь под полной луной, на кладбищенской скамейке, в окружении прекрасных надгробий. Но в реальности получилось не хуже, я считаю. Спасительные поцелуи гораздо лучше обычных». «Пожалуйста». Зарделась я. А затем до меня с опозданием, но дошло. «На вас покушались, причем магией? Это был зачарованный нож, как у убиенного Бурдона?» Я повернулась к стене, которая его отбросила. Шагнула туда с любопытством, разглядывая нож. Он же с нашей кухни. «Не трогай!» — строго запретил Вилард, вырастая между мной и орудием своего несостоявшегося убийства. «Иди-ка лучше спать. Время, между прочим, позднее». Вопроса о том, во сколько я пришла, дожидаться не стала. Вдруг спасение спасением, а опоздание опозданием. Я послушно ушла на чердак, где нашла чутельно неподвижную Беллочку на полу перед саквояжем. Вот что бывает, когда у мертвия вовремя энергии не подпитываешь. Исправив сию непростительную ошибку, я растратила последние силы и уснула, едва моя голова коснулась подушки.